Подобную конфликтность принято было относить к обязательным условиям жанра. Что касается маскарада чувств, проблемы сути и видимости, маски и души, то это одна из самых живучих европейских театральных традиций стала фундаментальным свойством вообще музыкального театра, объясняющим драматургическую необходимость связи слова и музыки, драматического и музыкального действий, их неразрывность и противосложение. И все-таки не эти сугубо профессиональные проблемы волнуют Кальмана. За всеми хитросплетениями сюжета и каверзами интриги, за всеми условностями легкого жанра в музыке звучит такое неподдельное волнение, такая эмоциональная насыщенность, подробность психологических нюансов. Она несет такое бремя страстей человеческих, что впору говорить уже о музыкальной психологической драме. Что же заставляет Кальмана с такой упорной последовательностью возвращаться к одному и тому же конфликту? Аристократы? Артисты. Казалось бы, в реальной жизни ему нет уже места. Агнес Эстерхази, представительница одной из самых древних фамилий, графиня, могла бы снять проблему двумя убойными аргументами. Графиня Эстерхази – звезда кино – это раз. И любовница Кальмана – это два. Вот вам и все противостояние. Прежде чем попытаться ответить на поставленный вопрос, сделаем шаг в сторону, вернее назад. Зайдем, так сказать, с тыла и вспомним отца Кальмана. Этот удачливый торговец зерном, осмотрительный, хваткий, прижимистый делец умудрился сколотить весьма солидное по меркам Шеафока состояние и разорился в одночасье. Он возмечтал превратить свой маленький городок на берегу Балатона в первоклассный европейский курорт, для чего и создал акционерное общество. Превосходная мысль, делающая честь бескорыстным патриотическим чувствам и дару коммерческого предвидения. Шеафок действительно стал модным курортом. Но в то время, как остальные акционеры пожинали плоды расцвета, торговец Кальман вкладывал деньги в его обеспечение и вылетел в трубу. Он пал жертвой прекрасной поэтической идеи, порожденной излишне пылкой для делового человека любовью к родному городу. Поэзия и коммерция оказались столь же несовместимы, как гений и злодейство. Вероятно, сын унаследовал и явное достоинство отца, и тайные пороки, превзойдя его и в том, и в другом. Он был куда более удачливым коммерсантом и по сути, и по видимости. А поэтические струны, тайно звучавшие в душе отца, у сына запели в полный голос, обретая мощь откровенного и нестесненного художественного проявления. Но едва эта художественная сила получала материальное выражение в виде немалых доходов, едва музыка становилась товаром, подверженным рыночной конъюнктуре, художник безмолвно ретировался, и бал правил делец. Эта двойственность преследовала Кальмана всю жизнь и продолжалась до тех пор, пока коммерсант не набрал такую силу и независимость, что художник был уже не нужен. И художника не стало. Осталась только тоска по нему. Тоска откормленного домашнего гуся, которому ночами снятся вольные полеты. Он судорожно взмахивает крыльями спросонья и громко кричит. Если признать, что в основе любого искусства, помимо стремления к идеалу, гармонии, лежит еще и тоска по несбывшемуся, по неиспользованным и утраченным за ненадобностью возможностям, то лучшее создание Кальмана – это его полеты во сне и наяву. В них творец торжествует победу над дельцом, и низменный расчет уступает высокой нерасчетливости душевного порыва. Первое воплощает аристократия, второе – артисты. Примирение возможно? Возможно. упомянутая Агнес Эстерхази,